Часть вторая. Глава десятая. Над Днепром ярко сияло солнышко. Тучи ушли, река блестела. После прошедшей грозы наконец-то установилась ясная теплая погода. Разлив Днепра отступил, обнажив низинные берега у Киевских гор, оставляя за собой мокрые остовы строений, ил и мусор там, где ранее находились затопленные улицы и площади подола. Картина разрушений выглядела удручающей, но тем не менее у людей опять появилась надежда, что жизнь обустроится, что все пойдет по-прежнему, исчезнет так долго витавшее в воздухе ощущение опасности и предчувствие бед. В Киеве народ уже не так опасался дреблянских чар, не гадал, что же сулит перемена власти. С тех пор, как отважная княгиня Ольга сама поехала в колдовские чащи, да помстилась за мужа, совершив по нему великую кровавую тризну, все стали поговаривать, что она и с властью управится не хуже какого пришлого правителя, да и те же древляне уже трижды подумают, прежде чем Руси угрожать. Тем временем в стольный град на Днепре теперь стекались войска из отдаленных пределов Руси. Прибывшие из разных краев воеводы, которые изначально намеревались ратовать за своих князей, были поражены, как здесь все стоят за княгиню Ольгу, как готовы поддержать Игорева наследника, маленького Святослава. И посланцам ничего не оставалось, как предложить Ольге свои мечи, чтобы вместе с ней идти на непокорное племя. Об ином и речи быть не могло. Страшная месть Ольги древлянам, ее поездка в их заколдованные чащи, многое изменила. У людей исчез страх, зато появилось воодушевление. И когда Ольга, дабы показать представителям иных князей волю Руси, созвала вече и сама явилась на него, ведя маленького Святослава за руку, казалось, само небо сотрясалось, как народ выкрикивал ее на княжение. Ее Святослава, наследника Игоря, сына Рюрика. Так и порешили. Пусть княгиня-мать правит, покуда сын не вырастет. Об погибшем у древлян Игоре теперь говорили только хорошее. Он, де и восставшие после смерти Олега племена, удержал в Руси. Он и от диких находников печенегов отбивался. Он с самой Византией сражался на равных. И так устрашил надменных ромеев, что те подтвердили некогда заключенные Олегом договоры, причем Игорь добился расширения выгод и свобод русских торговых гостей. Даже некогда почти пренебрежительное прозвище Игоря Старый, данное ему еще в юности, из-за ранней седины его, теперь произносили с почтением, ибо именно старый человек понимался людьми как мудрый, как отец и судья, наделенный почти божественной властью. Так что без особых раздумий все поддерживали его семью, маленького Святослава уже называли князем-наследником, да и волхвы предрекли, что именно этот князь прославит Русь, завоюет новые земли и проявит себя как могучий воин. А против предсказаний волхвов и князья прочих земель не смели роптать. Как и вызывало невольное уважение то, что первой помощницей мстительницы княгини стала известная волховка Малфрида. Теперь Малфрида появлялась подле Ольги во время всех ее выходов, во время переговоров и приемов послов. И хотя сама чародейка ни во что не вмешивалась, все одно ее присутствие добавляло княгине значимости. Ведь шла весть, что именно ведьма-княгиня помогла ей удержать древлянское чародейство, что ее советы послужили тому, что Ольга прямо под носом у древлянского мала тризну великую справила. Да и как иначе, если Малфрида еще при Игоре состояла и тоже ворожила ему на удачу в походах его? А как оставила она князя ради брака с воеводой его с Венельдом, так и сгинул Игорь страшно. Правда, о браке Малфрида и Свенельда теперь как-то не принято было поговаривать, ибо Свенельд теперь был как никогда в силе, да и колдовства Малфриды побаивались. Вот такие новости обрушивались на прибывавших в Киев воевод, и они давали добро на поход против древлян под предводительством той же Ольги. Женщины, чего Русь ранее не ведала, да и чародейство столь могучего Русь еще не знала, и те же киевляне указывали гостям на тучи, темнеющие в стороне древлянских лесов, объясняя нам, где Перун помогает, а ворожбу чужую не иначе, как Малфреда, поодаль удерживает. Маленькому Святославу вся эта кутерьма с приездом такого количества воинов очень нравилась. Этого 4-летнего наследника Игоря Ольга тоже приводила в гридницу на совет, и он какое-то время мог усидеть спокойно, рассматривал грозных воевод с серьезным интересом. Святослав уже мог различать их, знал, что от его дядьки Владислава Псковского витязи пребывают в вооружении варяжском, брони кольчатые, шлемы с наглазиями, секиры у них. Ах, как же нравились эти секиры Святославу! Еле сдерживался, чтобы не подойти да попросить показать их, выспросить, как такой секирой управляться можно. От князя Гили Смоленского тоже все больше варягов прибыло, но ведь всякому известно, что под его градом, в селении Гнездово, варяги имеют обычай становиться на постой да на службу наниматься. Зато витязи из племени северян вооружение имеют хазарское. У многих литые блестящие шлемы с острым верхом, доспехи, выложенные пластинами на груди. Но славяне северянские от хазар не только свое снаряжение переняли, некоторые даже стригутся, как хазары, голову бреют наголо, оставляя только один клок на макушке. Святославу это очень нравилось, он тоже хотел, чтобы его так обрили, да боялся, что матушка заругается. Она всегда ругалась, если он вел себя не с княжеским достоинством. Вон и ныне, когда Святослав завозился на скамье, мать взглянула на него строго, вроде как и в лице не поменялась, а Святослав оробел. Эх, не такой она была, когда к нему в Вышгород приезжала. Да ну тут Вышгород! Там Святослав маленький был, все с мамками да няньками возился, с Малушей и ее куклами, стыдно и вспомнить. А ныне... И Святослав привстал, забавно подбоченился в своей вышитой рубашонке да в полосатых штанишках. Это иные мальчишки, глуздыри его возраста, еще в рубашонках до пят бегают. А он уже не дитё, он уже штаны носит, как воин, как князь Руси. Так ему внушают. Святослав захотел пойти туда, где сидел кудрявый веснушчатый воевода Претич из Чернигова. Хотел напомнить, что тот обещался смастерить ему копье не хуже, чем у иных черниговских витязей. Но когда уже стал подниматься, ощутил, как рука его кормильца Асмунда не сильно, но властно легла на плечико, сдерживая. Пришлось опять сесть на свой маленький столец, ковырял носком сапожка большую медвежью шкуру, на которой стояли их с матерью троны княжеские, а сам все думал об обещании Претича. Не обманет ли? Не забудет про копье? Витязи в гриднице опять говорили, обсуждали дела свои. Святославу те дела казались скучными и глупыми. Они все решали, кто где на постое расположится, где им позволено охотиться, кому сколько меда и зерна выделят. Святослав начинал зевать, хотелось вздремнуть, прислонясь кудрявой головенкой к обитому бархатом подлокотнику. Все равно о походе они тут не говорят, все бы им пожрать, как вечно голодным дворовым. Но тут вдруг неожиданно из-за трона Ольги вперед вышла Малфреда, и разговоры в гриднице стихли. «Не рассчитывайте на долгое кормление в щедрых землях полянских, хоробры. Я погадала на воде и на тучах, и было мне указание. Как только принесем положенную требу в праздник Перуна, как отгуляем день Велеса Путевого, настанет наше время идти в чащи древлянские. И князь пусть с нами едет», — добавила она, повернувшись в сторону Святослава. Праздник Перуна 2 августа, день Велеса 6 августа, время последних жатв. Маленький князь очнулся от своей дремы, захлопал глазами, потом ясно улыбнулся. «Так он тоже в поход пойдет, в свой первый настоящий поход?» И тут же, соскочив с лавки, Святослав кинулся к Малфреде, обнял ее за колени. «Я люблю тебя, ведьма!» Даже не заметил, как привстала и опять опустилась на место его мать. Но тут голос подал кормилец князя, Асмунд. «Разумная ли требуешь Малфреда?» «Святослав, еще дитя, а нас сечи ждут. Путь наш будет опасен». Малфреда только потрепала Святослава по кудрявой головенке. «Князь должен возглавить поход. Это будет его первая сеча, и она будет удачна. Когда такое говорит волховка-провидица, не поспоришь. Однако Асмунд все же осмелился. А если опасность? Князя нужно сохранить для Руси. Вот ты и сохранишь, кормилец Асмунд. Отправишься с ним к древлянам и будешь оберегать князя, как зеницу ока, ибо нечего тебе сиднем сидеть в Киеве да церкви на Подоле возводить. Больше она ничего не говорила, ушла. Святослав потом пробрался к ней в светлицу. С Малфредой всегда было так интересно. А сказки какие она стала страшные. До жути страшные, но интересные. Расскажи еще, как Свенельд со змеем Смоком на нечистом болоте сражался. Да ведь сказывала уже, а я еще хочу. И она рассказывала, а он, забравшись к ней на колени, слушал и о том, как Свенельда во время охоты понес оборотень Тур, увлек на нечистое болото, а там обернулся мышью и сгинул. Свенельд же остался ночью на нечистом болоте и о том узнал змей Смок подземный, да пожелал убить добромолодца. Но Свенельд отбился от него и даже глаза чудище болотное лишил. И Смок то оскорбление запомнил, но не смог сразу отомстить обидчику, ибо петухи уже зарю пропели, рассвет приближался. Вот и пришлось змею поганому уйти в глубокие топи до поры до времени. Святослав начинал ерзать у ведьмы на коленях, подсказывал, что она не упомянула тех чудищ болотных, какие Смоку против Свенельда помогали. «Да ты ведь и так все знаешь лучше меня», — начинала смеяться Малфреда, но Святослав упрямо требовал, чтобы она и дальше рассказывала. «А о себе что же не скажешь?» — неожиданно прозвучал голос от порога. Там стоял Свенельд, смотрел на них неприветливо и хмуро. Но и княжича появление воеводы варяга не порадовало. «Ты помешал нам, Свенельд!» Махнул на него ручкой и, соскочив с колен ведьмы, топнул ногой в расшитом узорами сапожке. Малфреда умилилась, невольно отметив, как маленький князь похож на своего отца Игоря. Синеглазый, темные кудрявые волосы непокорными прядями спадают на тонко прочерченные брови. А вот рот, как ягода, материнский, в нем ее чувственность проступает. Но разве есть у Ольги чувственность? Вон, сколько одна живет, даже Свенельда милого никогда не приголубит. Хотя что до того Малфреде? Что ей до любви мужа ее к княгине? Так полыхнет порой нечто, когда Малфутка в ней пробудится. «Иди-ка погуляй, Святослав», — мягко направила она малыша к двери. «Сходи к Претичу. Скажи, что я велела не только копье, но и полное воинское снаряжение справить для похода. Мы же пока со Свенельдом потолкуем». Она не договорила, когда Святослав выскочил и, выкрикивая имя Претича, побежал по ступенькам, только тяжелая дверь бухнула где-то в нижних переходах. Свенельд остановился подле жены. Оба не глядели друг на друга. Малфреда думала о чем-то своем, а Свенельд смотрел в окно, туда, где внизу был виден оживленный подол, по которому сновали вазы, мельтешили фигурки людей. Слышался стук молотков на строительстве заново возводимых усадеб. Подол ныне оживлен был с утра до ночи. Свенельд наконец сказал: «Зачем ты повелела Святослава Малого в поход взять?» «Это ты сам за княжича волнуешься? Или Ольга прислала? А ты как думаешь?» «А что ей было думать? Пожалуй, невозмутимо плечами. Сам ты пришел. Ольга больше правительница, чем мать. Ей надо сына с измольства князем над Русью выставить. Вот она и не вмешалась. Думаю, одобряет мое решение». «Твое? Уж больно ты волю взяла, Малфреда». И опять она небрежно пожала плечами. «Воля у тебя, Свенельд. Ты первый воевода на Руси. И тем не менее ты нарушила мой приказ, когда повелела сегодня выпустить древлянского ведуна Малкиню из поруба». Теперь он не сдерживал своей ярости, глянул на нее гневно, его зеленые глаза засветились, как у кошки. «Разве ты не понимаешь, что волк в Малкине сейчас у нас ценный заложник, которого ты едва не порешил в ревности?» — засмеялась Малфреда. «А отпустить его я повелела, так как знаю, он не сбежит». «Конечно знаешь, он ведь теперь тебя не оставит, когда прознал, что дитя его носишь. Ему ведь надо узнать, кого ему родит разлюбезная его чародейка». Тут Малфрида перестала смеяться. «Если тебе так спокойнее будет, Свенельд, то это дитя уже никому не принадлежит, и оно уже обещано другому». Она произнесла последние слова так мрачно и обреченно, что Свенельд ощутил, как зашевелились волосы на затылке. Создавалось впечатление, что ведьма ненавидит того, кто растет в ее теле. Но как баба может не любить своего ребенка? Вон со Святославом она как ласкова. «Кому обещано твое дитя?» Она выпрямилась так резко, что он отступил. Увидел ее глаза, темные, жесткие. «А тебе-то что, варяг? Твое дело сражаться?» Да власть Ольги подпирать сильным плечом. Но не до меня, не до отродья моего тебе дело быть не должно. А теперь уходи. Уходи, пока я не разозлилась. И он ушел. Видел бы кто, как жена его выпроваживает, стыда не оберешься. Но все же даже Свенельд, при всей его нечувствительности к волшебству, ощущал, что от нее идет некая жуткая сила. Выйдя во двор, Свенельд сразу увидел того самого Малкиню. Ведун сидел на ступеньках терема княжеского, подле пузатой белой колонны, щурился на солнышко с таким удовольствием, словно соскучился по нему несказанно. Хотя после поруба солнца оно самое желанное, да и после сырых туч темных, какие по-прежнему висели над древлянскими чащами, не пропуская ясного света. «Идем», — подойдя к волхву, толкнул его коленом в плечо Свенельд. «Говорить с тобой буду». Они и говорили. О том, что Малкиню только милостью Малфреда не посадили на кол, как одного из убийц Игоря, и что он отныне заложник, за которым зорко следят. Еще Свенельд сказал, что они возьмут Малкиню в поход, чтобы тот понял, какое бедствие они с волхвами накликали на племя. Пока говорил только Свенельд, а Малкиня молчал, и молчал как-то покорно. В конце концов, Свенельд не выдержал, бесцеремонно тряхнул волхва за плечо. «Что молчишь, как необожженный горшок? Или ты слишком велик, ведун, чтобы киевскому воеводе отвечать?» Малкиня, наконец, поднял на него глаза, светлые и чистые, как у отрока. «Рада бы курица не идти, да за крыло волокут. Вот и у меня выхода нет. Но кое в чем ты прав, варяг. Я признаю, что задуманное древлянскими волхвами было ошибкой, и я даже готов помочь вам. Стану пояснять соплеменникам, какое зло мы учинили. Более того, я готов говорить им, что под властью темных сил им хуже будет, чем если вновь окажутся под Русью. Думаю, многие и сами уже это поняли. Однако тебя не только это волнует, не только это хотел сказать». Они какое-то время смотрели друг на друга, и Малкиня ответил на то, о чем подумал посадник. «Не мое дитя у твоей жены, варяг». Свенельд почувствовал, как краснеет. Угадал волх в его помыслы, как Малфреда и упреждала о нем. Свенельду показалось, что он будто раздетый перед ведуном сидит, все тому о нем известно. И даже едва удержался, чтобы не двинуть древлянину в зубы. Но если Малкиня эту мысль уловил, то виду не подал. Сказал, что разве он отдал бы Малфутку Свенельду, если бы сперва под себя уложил? Он добра ей желал, да и знал, что милее Свенельда для нее никого не было. Вот рассчитывал, что у них со Свенельдом все сладится, а вышло. Значит, не судьба ей в ладу с милым жить. Он жалел Малфреду, жалел, даже зная, что она почти нелюдь. Любил, значит. Свенельду тоже казалось, что он некогда ее любил. Но сейчас не мог. То, что его жена носит под сердцем Нагулыша, было его бесчестием. И он еще добр, что не отказался от нее. По-прежнему все считают его боярыней Малфреду. И он только спросил, чье же у нее дитя, раз не от разлюбезного приятеля Малкини. Малкиня огладил длинные русые волосы, заложил их за уши, невозмутимо поправил дыру на плече, где ранее красовался серебряный оберег в виде парящей птицы, который у него сорвал кто-то из кметей, когда пленили ведуна. «Лучше тебе этого не знать, боярин. А если знать хочешь, подумай сам, что с пленной ведьмой сотворить могут». Он словно еще что-то сказать хотел, да умолк, ибо уловил, что Свенельд и сам догадался, и больно посаднику стало. Эта боль даже на Малкиню кручину нагнала. Ведун шагнул к варягу и почти по-дружески положил ему руку на плечо. «Послушай, посадник, Тебе тяжело, а ей еще тяжелее. В ней ведь человек и нелюдь бьются. Помоги же ей, возьми опять на ложе, как супружницу. Опали страстью яркого ярилы, может, и полегчает ей. Свинельд не сбросил руки древлянина, смотрел перед собой. И Малки не угадывал его мысли. Свинельд хоть и уважал ведьму, но как бы брезговал ею. Ее темная сущность отвращала его от чародейки. И произнес варяг, словно забыв, с кем общается. «Не могу. Раньше едва увижу ее, так и опалит меня желанием. Сейчас же это мне, что со зверем сойтись. Это ведь... мне порой кажется, что и не человек она вовсе». Малки не опустил голову, молчал. Сам бы он мог. Смог ведь даже тогда, когда эта ведьма на нечистом болоте творила свои самые темные чародейства, ибо любил ее, несмотря ни на что. Вот бы и ныне. Да только не позволит ему этого Свинельд. Эта честь его боярскую затронет, после такого он и соображать будет иначе. Сейчас же думает о ней с какой-то грустной нежностью и сожалением. А еще думает о том, что недавно жена ему сказала. «Что?» — встрепенулся Волхв. «Кому Малфреда дитя обещала?» Но подобные тайны своей жены, угаданные кем-то сторонним, возмутили Свинельда. Вроде даже как обозлиться хотел на ведуна, но сдержался. «А сам угадать что не можешь? Мне она не говорит». И еще о чем-то подумал, вроде как была догадка у Свинельда. Малкиня хотел прознать ее, но не смог. Вдруг что-то случилось, отчего он вообще перестал читать мысли посадника. Он как оглох внезапно. Нет, не оглох. Он слышал, как на заднем дворе птичница подзывает кур, как бухают недалеко в кузне молоты по железу, а княжич Святослав кричит кому-то, что не надо ему маленького копья, пусть большое сделают. Слышал и как голуби воркуют на солнышке, как плещет вода, какую теремная девка льет на спину моющегося крепкого дружинника, смеется, предлагая вышитое полотенце. А вот мысли стоящего рядом и смотревшего на него Свинельда не мог разгадать, будто и впрямь дар его покинул. А вот отчего? Малкиня стал резко озираться и заметил, как совсем рядом от них со Свинельдом прошел видный боярин, немолодой, с длинными вислыми усами. Потом боярин стал подниматься по каменным ступеням в княжеский терем, и только как скрылся он за широкой, украшенной медными шляпками гвоздей дверью, Малкиня наконец ощутил нечто, какой-то слабый отсвет мысли, смотревшего на него посадника, угадал даже, что тот удивлен странным поведением озиравшегося растерянного ведуна, спросил: «Ну и что с тобой, Волхв древлянский? Что тужишься? Аж покраснел». Вроде как насмехается. Но Малкине было не до смеха. Он смотрел туда, куда прошел степенный Витязь с длинными усами. «Кто? Кто это только что прошел мимо нас, посадник?» «Этот? Да это сам кормилец Святослава Асмунд». Малкиня морщил лоб, хмурился. «А он из христиан?» Свинельд тоже поглядел на крыльцо, где только что скрылся старый соратник князя Игоря. «Может, и христианин. Уж больно охоче он церковь на Подоле взялся восстанавливать». «И он тоже поедет в наши леса?» Почти задохнулся Малк. И не успел Свинельд подумать, откуда древлянскому волхву это известно, не успел еще понять, что сам же о том и подумал, как Малкиня вдруг схватил его за руки. «Нельзя этого допустить, Свинельд! Нельзя пускать христиан к древлянам! Там, где шатаются эти поклонники распятого, всякое чародейство замирает. Нелюди лесные перестают быть видимыми, исчезают в чаще, сила волшебная становится не крепче нити шелковой». «Да ну», — хмыкнул Свинельд, хотел было что-то возразить, но сдержался, даже отошел подали от Малкини, чтобы тот ненароком не прочел мыслей. А ведь было же о чем подумать. Ха, чародейство, оказывается, с христианством не ладит. Он потер переносицу, припомнив, как совсем недавно его дружинник Стоюн проехал к Малу через лес полный чар. И ничего с ним не сделалось. Может, просто отваги и лихости Стоюну было не занимать, а может... Может, и впрямь крест его уберег. Сам-то Стоюн в это верил. Свинельд надолго задумался, но вздрогнул, почувствовав, как на него упала тень ведуна. Опять мысли подглядывает. И впрямь ему врезать, что ли, чтобы знал свое место? Но тут Малкеня сказал: «Учти, Свенельд, там, где христиане, где они молятся своему распятому богу, не только волшебство развеивается, но и вода чародейская исчезает. А ведь твое богатство, посадник, как раз на торговле живой и мертвой водой возросло. Да и сам ты уже без этой воды жить побоишься. Неужели откажешься от такого ради где-то распятого чужого бога?» Свенельд промолчал. Ведь в глубине души он был уверен, что рано или поздно они одолеют древлян. Эка невидаль для Руси опять это племя непокорное подмять. А он тогда опять добьется должности посадника в их краю. Опять станет искать источники чародейской воды. Ибо этот смазливый ведун Малкиня был кое в чем прав. Хлебнувший из источника вечной молодости и жизни уже не сможет без этого жить. Малкиня уловил эти его мысли, даже чуть улыбнулся, отчего его молодое, но давно небритое лицо стало особенно привлекательным. Но улыбка тут же погасла, когда он понял, что для Свенельда важнее сперва покорить древлян, пусть и при помощи христиан, а потом... Потом он подумает, как не допустить христиан в древлянские земли. Свенельд откровенно рассмеялся, видя выражение досады на лице ведуна. «Что, не окрутил меня? Ладно, чему быть, того не миновать. А сейчас иди на поварню, пусть тебя накормят, а то вон какой худой стал. Отъешься теперь, чтобы твои древляне не говорили, что мы их ведуна тут голодом морим». При этом он развернулся и пошел прочь, но едва отошел, как на него почти налетел выскочивший из кузни Святослав. «Прикажи им, Свенельд!» — требовал малец-князь, смешно выговаривая вместо «прикажи» «пиказы». «Прикажи, пусть большое копье мне сделают! Вот такое!» — разводил он руки. «Я князь или не князь? Я в поход иду, и мне нужно большое копье, как у тебя!» «Так уж и как у меня!» — усмехнулся Свенельд. И прошел мимо. Не хватало еще, чтобы он причуды этого глуздыря исполнял. С высокой каменной галереи княгиня Ольга видела, как ее сын кричит на Свенельда, а тот словно и не замечает его. И опять подумала: хорошо, что не поддалась на нежные взгляды варяга. Но и отчего-то грустно на душе сделалось. Такой хмурой ее и застал боярин Асмунд. Держал в руках свитки, стал отчитываться, сколько корма коням прибывших дружин отмерено, где чья рать расположена на постой. Он где постарался расселить пришлые дружины подальше друг от друга, чтобы сговариваться им неповадно было. Так витязей северянского племени Асмунд велел поселить ближе к дружине киевской под крепостью Самват, пусть пока поупражняются да разогреют кровь перед битвой. Людей из Чернигова, над которыми стоит доказавший свою верность претич, устроили на Подоле, уж больно рьяны, а так на строительстве Нижнего Града хоть какую-то пользу принесут. Варяга в Гиле Смоленского разместили подалее, возле рынков рабов в Угорском. Они все люди не бедные, уже сейчас стали там приторговывать, отчего пошлина в казну киевскую поступает. Ну а самых сложных и непокорных новгородских ополченцев с их воеводой Волчарой Асмунд отправил поближе к Дорогожичам. Там сам Свенельд за ними приглядит, если что. «Гляжу, ты совсем справился, мой верный Асмунд». Ольга даже взяла руки старого варяга в свои. Несмотря на худощавость былого воеводы, рука у него была сильная, загрубевшая от меча и конских поводьев. А с тыльной стороны левой руки виднелась мозоль от щита, какая обычно возникает у воинов, каким часто приходилось носить щит да отражать удары. Ольга провела по ней пальчиком почти игриво. Да и глаза княгини были лукавыми, когда снизу вверх взглянула на старого воеводу, уже несколько лет как отказавшегося от ношения доспехов. «А вот скажи мне, Асмунд, не сердишься ли на меня, что в поход позвала? Ты ведь служишь миролюбивому Христу. Он как, не осерчает на тебя?» Асмунд мягко забрал свою руку у Ольги. Улыбнувшись, как бывает улыбается, не привыкший к открытым проявлениям чувств, замкнутый человек. «Все путем, Ольга. Мой Бог хоть и не одобряет пролитие крови, но учит и почтению к правителям. Да ну, и что, все христиане так уже преданы правителям? Тут ей было о чем задуматься. Единый Бог, приучающий к повиновению единому правителю. На Руси вон каждый небожитель на себя почести тянет и жертв требует, так же, как и удельные князья, каждый свою власть отстоять от иных готов. У них волхвы-служители каждого божества на других косятся, каждый своего хочет. И нет единой власти на Руси. Есть, конечно, особенно с тех пор, как еще Олег вещи Перуна над прочими поставил, но все же в других племенах кто рода больше чтит, кто Велеса, кто Сварога. А в христианских странах всегда стоит наверху единый глава, и ему подвластные христиане покорны лишь немногим меньше, чем Всевышнему. Вот что, Асмунд мой верный, пришли ко мне того попа с Подола, грека Григория, какой этой весной прибыл из Царьграда. Поговорить с ним хочу. Лицо Асмунда при этом осветилось такой радостью, что Ольга даже досаду ощутила. Но чего встрепенулся, как старый жеребец, когда из денника на луга погулять выпускают? Потому и сказала: не обольщайся, мол, поговорить хочу, это только любопытство потешить. И то уже хорошо, продолжал улыбаться Асмунд. Неважно, как человек приходит к Богу, главное, что приходит. «Ну да, так я и пошла к твоему Богу», — хмыкнула Ольга. «Я еще от живой и мертвой воды отказываться не собираюсь». Но Асмунд продолжал улыбаться какой-то светлой, почти блаженной улыбкой, так странно менявшей суровое лицо воина.